где вы обе пропадали?» Хотя их отсутствие не очень волновало ее, когда девочки вернулись на свои места перед посадкой. «В самолете далеко не уйдешь». Играли в бридж в хвосте самолета с двумя ребятами из Лос-Анджелеса. Они учатся в Колумбийском университете, едут домой на Рождество. Они пригласили нас на завтра на вечеринку в Малибу. Глаза Вал светились, а Джессика, засмеявшись, посмотрела на Мел. «Да, и я надеюсь, мамочка разрешит нам пойти». Она благоразумно прислушивалась к мнению Мел, и та рассмеялась. Но Вал попыталась вернуться к этому вопросу. «Мы могли бы взять с собой Марка. Думаю, нам придется заняться устройством на новом месте. О, мамочка!» Но в это время самолет приземлился. Стоял яркий солнечный день, и все трое с нетерпением оглядывались, спускаясь по трапу, гадая, кто из Галлумов приехал в аэропорт. Но вот Вал радостно вскрикнула, увидев Марка. А Мел заметила, что приехали все, даже Мэтью. Она бросилась в объятия Питера, и он крепко прижал ее к себе. И в тот момент она поняла, что сделала правильный шаг. Она всем своим существом чувствовала, что любит его. Глава 25. Мел с девочками остановились в гостинице «Белл Эр» до 24 декабря, когда в 5 часов вечера за ними приехал лимузин и отвез их в церковь Святого Альбана на Хилгард-авеню. Перед выходом из машины Мел в последний раз взглянула на них и одобрила их вид. «Вы прекрасно выглядите, девочки. Ты тоже, мамочка». Глаза Джессики сверкали от волнения. «Ты боишься?» Она медлила, а потом улыбнулась. «Ужасно». Джессика одарила Мел улыбкой. Затем ее взгляде мелькнуло беспокойство. «А вдруг им снова придется возвращаться домой?» «Ты не собираешься струсить и убежать?» Мел засмеялась. «О, нет. Ведь знаешь поговорку? Нельзя вернуться домой, когда все мосты сожжены». Но при этих словах тень мелькнула в глазах Джесси, и Мел пожалела о вырвавшейся у нее шутке. Она коснулась рукой милой рыжеволосой девушки. «Извини, Джесс». А затем мягко добавила. «Скоро этот дом станет нашим». Она знала, что Джесс тяжелее всех восприняла этот переезд. Но девочка никогда не жаловалась. Последние 5 дней она помогала Пам сделать перестановку в ее комнате, а Вал устроиться в комнате для гостей. Двойняшкам предстояло жить вместе в комнате для гостей, и казалось странным, что у них больше нет собственных комнат. «Я бы не возражала, если бы она не была такой неряхой», — призналась она Пам и пожала плечами. В доме не хватало места, чтобы поселить их в отдельных комнатах, и Джессика согласилась с этим. Она соглашалась со всем, даже с холодным приемом со стороны миссис Хан, которая постоянно оценивающим взглядом заглядывала в их чемоданы и шкафы. Остальные их вещи пока оставались в гостинице, откуда их заберут сегодня вечером и перевезут в дом Галлумов. Мел не хотела переезжать к Питеру до дня бракосочетания. «Вот», — Джесс взглянула на небольшую красивую церковь, — «кажется, мы и приехали». Мел безмолвно смотрела в окно, а Вал судорожно вздохнула, увидев Марка, входящего в церковь. Он выглядел таким красивым и сильным. Питер с Мэтью уже были внутри, а Пам ждала их в вестибюле. Она пойдет по проходу первая в таком же голубом платье, как у двойняшек, с таким же букетиком цветов. Валерия последует за ней, потом Джессика, а чуть поодаль — Мел. Питер с мальчиками будет ждать их у алтаря, а на пути к выходу Пам и Мэтт будут держаться за руки, возглавляя процессию, шествующую по проходу к выходу. Далее будет идти Марк, а за ним Питер и Мел. Они неделями планировали церемонию, и Мел заказала понравившееся ей приглашение в Нью-Йорке, а секретарь Питера разослала их его самым близким друзьям. Шествуя по проходу, Мел оглядела церковь и не увидела ни единой знакомой души. Она выходит замуж, и здесь нет ни одного ее друга, только двойняшки. Смертельно бледная, она подошла к алтарю. Ожидание и волнение утомили ее. Мел подняла взгляд на Питера, который шагнул ей навстречу, и спокойно взял ее за руку. И внезапно ее лицо оживилось нежным румянцем. Все страхи и сомнения были забыты. «Я люблю тебя, Мел», — «Все будет чудесно», — нежно прошептал он. «Я тоже люблю тебя». Она могла сказать только это. А затем священник напомнил собравшимся, для чего они здесь.